Это кто же говорит? Да наш с тобой домовладелец. Смотри, кстати, какой хозяйственный малый оказался. Мало того, что все нам приготовил и нажарил, так еще умудрился какие-то новости собрать. Угу, недоверчиво кивнул я. Телевизора и газет здесь нет, так они сами себе новости придумывают, устные, и привирают наверняка в три короба. Не скажи, осуждающе качнул головой дядя. Здесь общество достаточно патриархальное. Врать им без нужды, пользы никакой нет. Это еще почему? — отмахнулся я. Да потому, что деревенские менее зависимы, нежели мы, обитатели городов. Им обманывать друг друга себе дороже. Это нашу интеллигенцию, опишущую в особенности, нельзя признать за правдивых людей. Они же не пашут и не сеют, а кушать хотят каждый день. А неутолимое желание жить лучше всех прочих заставляет их врать и лизать задницу любого начальства, которое на данном историческом этапе находится при власти. Вот потому-то настоящие народные революции могут осуществить только крестьянские нации и народы. А там, где окончательно победило городское население, революции невозможны в принципе. Бунты – да, дворцовые перевороты – запросто, а революции – нет. Вот потому незабвенный товарищ Сталин и принялся выкашивать деревенское население России на корню, едва разобрался в столице. Потому что уже тогда понимал, смести большевиков и удалить их от государственного руля смогла бы только деревня. То есть естественная часть людского населения в деревенской России. А городские все время смотрят, откуда ветер дует. И если не дует, то они никуда и не двигаются. «А здесь как же?» — перевел я разговор в более насущную плоскость. «Здесь-то за что воюют все эти многочисленные партизаны?» «Да все за то же, за хорошую жизнь. Только в местных городах жизнь понимают по-своему, а в мозамбикских деревнях — по-своему. Впрочем, все это несколько отвлеченная материя. Пора бы нам подумать о том, как будем выбираться, пока и нас не завертело в очередной революционной заварухе. Как ты говоришь у нас с финансами? Что-то ты вчера пробормотал неразборчивое, я с просонок так и не понял». Пришлось мне рассказывать о том, что произошло минувшей ночью, особо остановившись на моменте пропажи почти всех моих авуаров. Дядя погрустнел, но ненадолго. «Деньги — дело наживное», — оптимистически заявил он. «Кое-что сохранилось и у меня. Давай-ка, дружок, выкладывай все из карманов, посмотрим, какими мы располагаем возможностями». Ревизия, проведенная нами прямо на заваленном крысиными косточками столе, показала, что положение наше, хотя и бедственное, но отнюдь не безнадежное. На нас двоих, если пересчитать все имеющиеся виды валют на американские доллары, имелось чуть более 1000 зеленых. Кроме того, на алтарь победы можно было положить 2 часов, револьвер с 2 десятками патронов, ВХР, швейцарский перочинный нож и золотое обручальное кольцо дяди. «О, да мы с тобой просто крёзы!» — обрадованно воскликнул Владимир Васильевич, когда подсчеты были завершены. «Деньги, конечно, не ахти какие, но до восточного побережья мы точно сможем добраться. Может быть, лучше будет отправиться прямо в столицу, в Мапуто?» — предложил я. «Там какая-никакая цивилизация, телефон, телеграф, посольства всяческие. Может быть, там кто-то нам поможет?» «Хм...» — погладил дядя свою изрядно отросшую бороду. «Оно, конечно, да, вероятно, помогут. Вот только учти, Саня, пробиваться туда нам придется по самым неспокойным, охваченным самой настоящей войной провинциям. Боюсь, нас там подстрелят при первой же возможности. Даже не из-за злобы к белым людям, а так заодно пограбить чуть-чуть. Нет, лучше мы с тобой двинемся на север, а потом на северо-восток. Там все же потише. А следовательно, и шансов проскочить чуток побольше. Можно попробовать добраться до того госпиталя, о котором нам рассказывал командир войскового заслона, а? Ведь идея не так плоха. Вдруг там вырежут эту проклятую железку у меня из спины. Чувствую, она почти выскочила из позвоночника, слава Аминокану. Но так режет какие-то нервы, сил нет терпеть. «Я ведь, пока тебя не было, попробовал подняться», — гордо сообщил он. «На четвереньках могу передвигаться почти сносно, а вот вертикально встать, увы, болит». «У матросов нет вопросов», — с готовностью повторил я фразу из недавно посмотренного фильма. «Сейчас пойду, поищу нашего парнишку. Поговорите с ним по поводу найма носильщиков». Но подняться на ноги мне даже не пришлось. Хозяин домика сам появился в дверях, будто джин по вызову. В правой руке у него дымился закопченный котелок с черным, как смола, кофе, а в левой он держал большую сдобную булку, ради которой наверняка бегал на поселковый рынок. Предвкушая немалый гонорар за столь обильный завтрак, он принялся делиться с Владимиром Васильевичем последними новостями. Тот едва успевал переводить их для меня, и чем дальше длилась их беседа, тем мрачнее становилось на душе. Новости были словно на подбор, одна хуже другой. Начать с того, что во всей округе из-за ночного происшествия ввели особый режим и прервали паромное сообщение с остальными провинциями. Вначале я думал, что именно моя короткая очередь из пистолета-пулемета явилась причиной всех наших бед. Но оказалось, что это не так. Выяснилось, что патруль из прибывших вчера ополченцев нарвался у реки на целый отряд, неизвестно как оказавшихся там повстанцев. Бой длился до 4 утра и закончился полной победой ополченцев, которые, правда, потеряли 5 убитыми и 10 ранеными. Парень также сообщил, что все убитые повстанцы так и лежат на берегу реки, и местные жители ходят на них смотреть. Полиция и пограничники, хотя и охраняют это место, но смотреть не запрещают, видимо, надеясь на опознание хотя бы кого-нибудь из убитых. Кофе изрядно прочистил голову, и, понимая, что при закрытых переправах носильщики нам не понадобятся, я изъявил желание тоже взглянуть на место ночного боя. Гунзуати, так звали паренька, согласился проводить меня к реке, выпросив за услугу 20 метикалей. Дорога заняла примерно час из-за того, что пришлось изрядно попетлять, выбирая более или менее сухую дорогу. То, что я увидел, навело меня на самые минорные мысли. 7 или 8 небрежно выложенных в рядок трупов, лужи крови среди вытоптанной травы, разбросанные вокруг стреляные гильзы и удушливый трупный запах заставили меня крепко сжать зубы, чтобы просто элементарно не разрыдаться. Может быть, кому-то я покажусь сентиментальным, но ведь с этими людьми я еще вчера делил стол и кров и зависел от них ничуть не меньше, чем они от меня. По большому счету, только благоприятное стечение обстоятельств позволило мне сейчас смотреть на них, а не лежать вместе с ними в том же ряду. Сглотнув мгновенно забившую мое горло тягучую слюну, я заставил себе подойти ближе, надеясь, что кому-то из отряда удалось уцелеть. Беглый осмотр изуродованных пулями и предсмертными муками тел не выявил присутствия среди убитых ни Мунги, ни его верного спутника Амола. «Может быть, им удалось спустить плот на воду и уплыть», — припомнил я вчерашнее совещание в лесу около Пафури. Но мое предположение не оправдалось. Пройдя вдоль берега еще около 150 метров, я увидел и самодельное плавсредство, подготовленное к спуску на воду. Одна из 6 резиновых камер оказалась пробита пулей, но остальные были целы и вполне могли выдержать довольно приличный груз. «А что, если им воспользуемся мы с дядей?» — мелькнула в голове шальная мысль. «Собственно говоря, ничего тут такого сложного нет. Если прямо сейчас перенести его сюда, захватить с собой кое-что из еды, пару колебасов с водой и в добрый путь». «Опомнись», — мгновенно воспрял из небытия внутренний голос. «Куда тебя опять несет?» «Мало тебе было вчерашних приключений на собственную задницу, так ты еще и в водный поход собрался. Как ты будешь управлять таким неуклюжим плотом? С угла на угол бегать и палкой махать? Да знаешь ли ты, что отсюда только до Мапаи плыть не менее 90 километров?» «Ну и что?» — огрызнулся я. «Подумаешь, 90. На байдарке я столько за день проходил по Онеге, и здесь осилю. А если нанять несколько парней постарше из Пафури, то вообще проблем не будет. Пусть возьмут весла и гребут потихоньку. Сейчас, когда начался сезон дождей, воды в реке заметно прибавилось, и течение наверняка усилилось. Если не лениться, то завтра к вечеру можно было бы действительно добраться до Мапаи. А там хорошее шоссе, ходят машины и, может быть, даже рейсовые автобусы. От Мапаи куда как проще и быстрее можно будет доехать до Масангены или куда еще. Между этими населенными пунктами расстояние примерно такое же, как от Москвы до Калуги. Даже на самом разбитом грузовичке можно будет преодолеть его не более чем за 3 часа. Да, еще переправа. Ну, пусть на нее уйдет еще полдня. Затем 300 километров на любого рода попутках. И вот он, заветный госпиталь Всесильной ООН. Максимум 4 дня дорожных мучений, и мы почти спасены. А если ждать, когда откроют переправы, то можно будет застрять здесь на целую неделю, проедим все деньги и вообще не сможем двинуться с места. Нет, вперед, только вперед. Окрыленный новой и, как мне казалось, совершенно потрясающей идеей, я мчался обратно с такой скоростью, что мой малолетний проводник едва за мной поспевал. Маниакальное желание действовать, куда-то двигаться, энергично спасаться, гнало меня вперед не хуже любой плетки. «Владимир Васильевич», — буквально вихрем ворвался я в дом, — «у меня созрела блестящая идея». Я хотел добавить что-то еще, но совершенно неожиданно все пространство комнаты начало быстро-быстро заполняться людьми в форме. «Молчать!» Услышал я за спиной чей-то хрипловатый голос. «Приступить к обыску!» Попробовав обернуться, я тут же получил увесистый удар по затылку. А между лопаток мне уперлось нечто такое, что запросто можно было принять за ствол пистолета. Пока мои глаза вновь фокусировались после удара, чьи-то руки ловко обшарили меня с головы до ног, после чего они же развернули меня лицом к входу. Передо мной стоял кривоногий, одетый в плохо подогнанную форму военный, с грубым, изборожденным морщинами лицом. «Такси ди Квенту», — представился он, — «военный комендант округа Пафури. Предлагаю вам добровольно выдать все имеющееся оружие, а также похищенные накануне ценности». Все слова возмущения разом застряли у меня в горле. Так значит, Вилли вовсе и не пересек границу. Выходит, вместо того, чтобы как можно быстрее оказаться на сопредельной территории, он преднамеренно остался здесь, и, узнав, что район фактически отрезан от всей остальной территории Мозамбика, решил побороться за утраченные ночью алмазы. «Молодец, ничего не скажешь». «Немец оказался не из трусливого десятка», — подумал я. «Впрочем, ставки в нашей игре столь велики, что, может быть, ему уже не до соображений безопасности». «Жду ответа, мистер», — жестко прохрипел комендант. «Или язык проглотили». «Нет», — покачал я головой, — «просто нечего сказать». «Оружия, кроме небольшого ножа, у меня нет». О каких ценностях идет речь, я вообще совершенно не понимаю. Ага, понятно. Такси ди Квенту, казалось, был даже удовлетворен таким безапелляционным ответом. Продолжить обыск. Крутанул он ладонью над головой. А этого вывести на улицу. Меня моментально вытолкали во двор. И через каких-то 5 секунд я сидел на маленькой скамеечке, около того самого дерева, в дупле которого лежали оба моих ствола и наградной алмаз. Рядом возвышался вооруженный карабином полицейский чин, а вокруг с озабоченным видом сновали его коллеги. Обыск хижины длился не менее часа. Казалось, перетряхнули все, что было возможно и невозможно. Не заглянули только в узкую щель дупла. Поскольку прямо перед ним стоял мой охранник, наполовину прикрывая его своей пышной прической в стиле афро. Все остальные дыры и норки во дворе были буквально перекопаны. Вскоре на улице оказались и дядины носилки. Самого Владимира Васильевича также обшарили тщательнейшим образом, а травяная подстилка с носилок вообще была развеяна по ветру. «Где же он спрятал глаз Лабенгулы?» — недоумевал я, поглядывая на презрительно улыбавшегося родственника, наблюдавшего за этой суетой с плохо скрываемым презрением. Куда же можно было засунуть столь значительный по размеру камень? Ведь скрывать его пришлось в считанные секунды, а проглотить такую масштабную каменную пластинку просто невозможно, в горле застрянет. Вскоре полицейские выдохлись, и их поначалу столь ревностный служебный пыл постепенно иссяк. Комендант хмуро оглядел виновато прячущих глаза подчиненных и с гораздо меньшим задором вновь помотал кистью правой руки над головой. «Забирайте этого типа с собой!» Кивнул он в мою сторону более благосклонно. «А второго верните обратно в дом». На этом первая часть допроса завершилась, и меня отконвоировали на другую сторону поселка, в здание полицейского участка, добросовестно огороженного несколькими рядами колючей проволоки. Продолговатый, выкрашенный в зеленый цвет деревянный барак, зарешеченные, похожие на бойницы узенькие окошечки, вышка с торчащим в небо ручным пулеметом, прямо маленькая крепость. Несмотря на то, что положение мое было не из лучших, настроение было даже приподнятое. Никаких вещественных улик против нас найдено не было, а несколько просроченная виза ЮАР могла быть препятствием при переходе границы, но вовсе не поводом к длительному задержанию. Тем временем меня провели по коридору и втолкнули в пеналообразное помещение, где даже одному было тесно. Часы мне оставили, и теперь лишь движение секундной стрелки как-то скрашивало мое монотонное и скучное пребывание в заточении. Прошло больше часа. Вдруг громко хлопнула дверь, и из-за стены донеслись чьи-то возбужденные голоса. Я торопливо поднялся на ноги, словно предчувствуя, что этот шум связан с моей скромной персоной. И точно. Щелкнул открываемый замок, и в дверном проеме возник один из тех полицейских, что проводили обыск в доме. Сделав повелительный жест рукой, мол, давай быстро на выход, он отвел меня в помещение значительно большее. Там стояли стол, несколько стульев и канцелярский шкаф, набитый бумажными папками скоросшивателей. А еще в ней находились несколько человек, и не могу сказать, что я их всех рад был видеть. За столом сидел сам комендант. Рядом с ним примостился еще один полицейский чин с листом протокола и авторучкой, а у дверей застыл тот, кто выводил меня из камеры. Кроме должностных лиц, на стульях у противоположной стены сидели еще две — Вилли с рукой на перевязи и Найтли. И если присутствие первого было вполне оправдано и объяснимо, то увидеть здесь девушку я не ожидал никак. «Вот засранец», — подумал я про телохранителя, едва удостоив его взглядом. «Ее-то он зачем сюда притащил? Дополнительного свидетеля нашел? Ну, я ему покажу, где раки зимуют. Он, кажется, взялся обвинять меня в краже». Гад неблагодарный. А ведь я его вчера мог запросто прикончить, и никто бы мне не помешал это сделать. И сегодня он не портил бы воздух этой части планеты. «Вы узнаете этого человека?» Тем временем обратился комендант к Вилли, который на данном скороспелом процессе должен был играть роль прокурора. «Да, Ваша честь», — бодренько вскочил тот со стула. «Это тот самый русский, Алекс Костин», о котором я говорил вам утром. «И вы утверждаете, что именно он, применив силу и под угрозой оружия, минувшей ночью ограбил вас и вашу спутницу?» «Совершенно верно», — подтвердил тот, будто невзначай поднеся палец забинтованной руки к ссадинам на лбу. «Что именно было похищено?» «Необработанные алмазы, около килограмма по весу». «А вы знаете, что через границу Мозамбика запрещено перевозить подобного рода предметы?» — саркастически усмехнулся комендант. Тот, кто попытается это сделать, может быть обвинен в контрабанде и арестован за нарушение положений Уголовного кодекса, а именно статей 86, 87 и 104.